красота твоя, красота твоя, какая прелесть. Диана, девочка моя, не знал, что встречу я тебя, что утону в твоих глазах, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Диана, девочка моя, твои зеленые глаза мне рассказали, что скучаешь без меня. Скучаешь без меня.